Мыши заснули. Дело было ночью. Неизвестно уж как, его не отпускали, но Тим пробрался к колодцу. Он осторожно приложил ухо к стенке и ничего не услышал. Вернее, услышал слабый свист. «Уж не сопят ли это мыши во сне?» — подумал Тим. Он быстро вытянул за веревку сначала одну клетку, затем другую. Остроглазый мальчишка заметил даже в темноте, что зверюшки лежат в клетках, беспомощно раскинув лапки. Опрометью он бросился к входу в подземелье, влетел в него и громко закричал: «Спят, спят! Наконец-то они заснули! Вода пошла!» Ружера как раз находился внизу. Мастер подбежал к Тиму и бережно принял у него клетки. Он пощекотал травинкой носы мышей, подергал их за хвосты, за лапы. Серые зверюшки не проснулись. Ружеро приходилось прежде усыплять подземных королей, и он понял, мыши спят не обычным, а очарованным сном. Это известие, от которого зависело, может быть, само существование волшебного государства, укладывалось всего в два слова: «мыши заснули». Ружеро хотел было отправить сообщение в изумрудный город обычным путем по птичьей эстафете, но птицы покинули близлежащие леса. На счастье, у ручья он увидел филина Гуамоко. Тот сразу оценил важность вести и без промедления принес ее Кагикар. С появлением Гуамоко страшило поднял на ноги всех жителей изумрудного города. Фараман, Дингиор, Энни, Тим, Кагикар. Все они бегали, прыгали, стучали. Даже Гуамоко своим крепким старым клювом в дома жителей, передавая как пароль два слова: «Мыши уснули». К этому времени население города знало, что это значит. В изумрудном городе жили маленькие доверчивые люди, которые всей душой хотели, чтобы пришельцы убрались во свояси. Поэтому они ни за что на свете не сказали бы минвитам правду об усыпительной воде. Радость радостью, а медлить было нельзя. Мина-то оставалась заложенной на звездолете. Ильсору предстояло вынести мину или хотя бы разобрать ее механизм. Но прежде вождю арзаков надо передать, что мыши уснули. Путь к Ильсору не так уж далек, но опасен, и нельзя посылать одного гонца. Мало ли что может случиться в пути. Случайности были учтены, и одновременно из города отправились железный рыцарь, дракон Ойхо и 7, чтобы удачнее был поход, деревянных курьеров. Тилли Вилли мчался по дороге, вымощенной желтым кирпичом. В кабине у него сидел фарамант и болезненно охал при каждом прыжке. Он ведь не Листар, который привык за годы дружбы с великаном к подобным скачкам. Железные ступни Вилли выбивали ямы огромной глубины. Но что за беда? Ямы можно заделать, лишь бы вовремя доскакать. Тилли Вилли озорно напевал: «Мыши заснули, клянусь рифами, мыши заснули, клянусь отмелями, мыши заснули». Над лесами и полями летел дракон Ойхо. На его спине находился сам трижды премудрый. Да, правитель изумрудного города оставил трон, подданных и друзей. Он спешил спасти сказочную страну, ее поля и леса, а главное — обитателей. Страшило подпрыгивал на сиденье в такт взмахом драконьих крыльев и распевал: «Эге-ей-го, мыши заснули, заснули, заснули!» Время от времени он поглядывал вниз, и если Тилли-Вилли отставал хоть самую малость, победоносно выпрямлялся, а если рыцарь вырывался вперед, гневно топал ногами, понукал Ойхо лететь быстрее. Ничего тут не поделаешь, добрый страшила был очень обидчив. Звериными тропами следом за рыцарем бежали деревянные курьеры. Шаги их были не так велики, как у Тилли-Вилли, зато ноги мелькали, как спицы велосипедного колеса, а деревянные тела-стволы, казалось, летели по воздуху.